Часть третья. Глава 13. Бисквитные облака. Ветер отвлекал от работы, стуча в окна. Алиана уколола палец иглой. Рядом со старой мозолью от шитья осталась царапина. Ох. Розовый вечер быстро погружался в ночь. На горизонте сплетались темные тучи. Обещали дожди и свистящий ледяной ветер, налетавший будто прямиком со снежных склонов гор Сакуя. Сегодня вернулись раньше обычного даже самые отважные старатели. Понадеялись на завтрашний ясный день. Алиана шевельнулась на своих линялых бело-золотых подушечках. После кончины бабушки Мария мачеха забрала их себе, но не прошло и месяца, как она выкинула их на помойку, набив свою чайную комнату новенькими, дорогими, сшитыми по особому заказу. Алиана перетащила старые к себе в комнату, счистила грязь и зашила дыры. Подушки стали ей друзьями. С ними было теплее долгими ночами, особенно когда за шитьем, как сейчас, приходилось засиживаться до зари. Разгоняя сонный туман, Алиана поправила желтую ленточку на пышных пурпурных складках платья Рейны. Надо закончить отделку до рассвета, а то мачеха навалит на нее еще кучу дел. А уйти из дому было нельзя. Нелла в любую минуту могла объявиться за курятником, где Алиана разбрасывала размятые кукурузные зерна. Или Кабу мог вернуться. Они ведь обещали друг другу снова встретиться. И тут она увидела пятнышко крови на канареечно-желтой ленточке. Сердце дрогнуло. Проклятие! Алиана поспешно зажала себе рот ладонью и оглянулась на дверь чердачка. Рейца жил под ним и накануне притопал наверх, чтобы залить ее свечу драгоценным ячменным чаем. А мачеха предупредила, что стоит Алиане хоть на дюйм выйти за рамки приличия, и ей, даже если она сумеет каким-то чудом смастерить себе платье из обрезков, не бывать на балу. До бала Селяна оставалось всего 2 недели, а мачеха не давал ей ни минуты покоя. «Здесь подшей желтую каемку, чтобы Рейна просто сияла. Нет, перешей чуть ниже. Сама не видишь, что это портит ее красоту?» Бесконечные оборки и шелковые цветы, их тоже пришлось мастерить Алиане, были совсем как в столичном модном журнале, который заказала к балу мачеха. Только у нее мода разрослась от милого птенчика 8-головое огнедышащее чудовище. А у Алианы платья так и не было. Хрустальный голубь пискнул, забил крыльями. Через минуту в окно постучали. Тук-тук. Алиана подняла взгляд. Мерцающий огонек свечи осветил 2 фигурки за стеклом. Нелл, конечно, наверное, парит на метле. А кто еще с ней может тайча? Алиана отворила окно. Петли громко заскрипели. Порыв холодного полуночного ветра взбил ей волосы, нашептывая о будущих приключениях в неведомых городах. Но она не откликнулась на зов. Она удивленно разглядывала друзей. «Исао! Нелла!» Оба улыбнулись в ответ. Исао, сидевший на метле боком, указал вниз. «Выйдешь? У нас для тебя сюрприз». Усталость от возни с платьем как рукой сняла. Алиана бросилась к лестнице. «Погоди!» — тише ветра шепнула ведьма. «Иди сюда, есть идея». Нелла поманила Алиану к себе за окно, хотя на ее метле не было места для троих. Девочка пролезла в раму окна, только-только протиснулась. Выпрямившись на покатой черепице карниза, она сразу озябла и принялась растирать себе плечи. Ночная гостиница гудела и поскрипывала. Храпели постояльцы, мормотала во сне Рейна. Ее голосок вырывался в открытое окно 2-го этажа. Для Алианы это почти беззвучное время было прекраснее всех других. «Нам надо от нее подальше». Исао с недоброй усмешкой кивнул на окно Рейны. «Она так шумит, что зверь в пропасти разбудит». «Давайте я спущусь к вам вниз», — предложила Алиана. «А почему не наверх?» — спросила Нелла, заглядывая ей за плечо. Один взмах палочки и бело-золотые подушечки бабушки Мари повыскакивали из окна. Одна ударила Алиану под коленки. «Ой!» Подушечка подхватила ее и унесла наверх, а когда Алиана качнулась вправо, накренилась и поддержала, не давая упасть. Нелла спрыгнула с метлы на другую зависшую в воздухе подушечку, и Исао, хотя не так ловко, последовал ее примеру. Новоявленные сиденья уносили их выше и выше за облака, в темно-сапфировое ночное небо с золотыми звездочками. «Ух ты!» — Исао круглыми глазами озирался вокруг. «Впервые видишь ночное небо?» — Нелла захихикала. Но Алиана понимала друга. Такого она тоже не видела. Небо так близко, что можно снять с неба звездочку и попробовать на зуб. Такая ли она сладкая и маслянистая, как свежевыпеченные булочки, Исао? Или холодная, как льдинка? Как желе Амицу. «Мы здесь отдыхаем, стол не исчезает, огонь, о котором лишь мы трое знаем». Нелла взмахнула палочкой, и мягкие, как сахарная вата, облачка сложились в плоский стол. Облачные пряди сплелись под подушечкой Алианы, образовав кресло, а скорее трон, достойный самой королевы. Над ними загорелись крошечные огоньки, словно ведьма развесила в воздухе горящие свечки. «Повезло нам свести знакомство с ведьмой», — покачал головой изумленный Исао. Удивительно, но у ведьмы зарумянили щеки. «О, на самом деле это пустяки. Я рада быть полезной». Исао вытащил из кармана маленький сверток, развязал узелок. «Вот, приберег для нас». На развернутой ткани обнаружилась жестяная коробочка с квадратными печеницами, теплыми и золотыми, как звезды. Алиана просияла. «Твои бисквиты». Далеко-далеко внизу сонно прокудахтала Яйка. Верно проголодалась, как обычно. Но Алиана решила, что ни крошки нежного бисквита не перепадет курам. Все трое ели крошечными серебряными вилочками, которые Нелла извлекла из воздуха под коротенькое заклинание «Особая посуда для лакомого блюда», отламывая пышные и мягкие, как губка, кусочки. Теплый мед и карамельная обливка таяли на языке, как будто Исао стянул с неба вот такое облачко, пропитал медом и запек в печи. «Вам нравится?» — робко спросил девочка Исао. «Это я в первый раз попробовала испечь в традиционной деревянной сковороде. Решился, наконец, испытать собственный рецепт, но, может, не получилось, тогда я еще постараюсь». Ведьма, потянувшись через стол, пожала ему руку. «Пеки мне, пожалуйста, такие каждый день и всю жизнь. К моему сердцу пусть лежит через желудок». Исао, онемев, уставился на нее. Алиана проглотила смешок. Сколько она знала, Исао ему все было нипочем, а тут проняло. «Я, конечно, с радостью буду печь для тебя». Багровая краска со щек сползла на шею юному пекарю. «Ты бы, Нелла, попросила лучше разных пирожных, а то он и впрямь будет всю жизнь кормить тебя одними бисквитами», — предостерегла Алиана. Ведьма свела брови, всерьез задумалась. «Больше всего я люблю рогалики, а из начинки — юдзу, чтобы во всем был привкус юдзу. Пожалуйста, всю жизнь». Исаура смеялся с радостным удивлением. «Нелла, я всегда готов». Алиана смеялась вместе с друзьями, ее сердце пело от радости за них. Вот бы так каждую ночь. Хотя по почерневшему к полночи небу тихо плыли густые тучи, над ними блестела россыпь звезд, словно королева Нацуми опрокинула в небо свою шкатулку с драгоценностями. Как будто этой ночи нет конца. И притом она кажется началом чего-то совершенно прекрасного. Но скатившаяся с неба звезда царапнула ее счастье, напомнив, что жизнь у нее далеко не волшебная. Дергающая боль от укола иголки вернулась и стала вдвое сильнее. Алиана потерла палец, и ведьма, поймав ее за руку, смотрела с царапину рядом с мозолью. «Уф!» — она поморщилась. «Можно мне?» Едва Алиана кивнула, ведьма тронула ее палец своим и приказала. «Заживай!» В мгновение ока ранка затянулась розовой кожей. Если бы не выпуклая мозоль рядом, Алиана не нашла бы, где она была. Исао заморгал. «Я думал, вам, ведьмам и волшебникам, нужны рифмованные заклятия». Нелла небрежно пожала плечами. «Верно. Но этими чарами я пользуюсь не первый год, с тех пор, как затянула папе порез на рыбалке. Так навострилось, что можно сократить заклинание. Это ведь пустяк». Алиана догадывалась, что Нелла скромничает. Она мало что понимала в магии, проклятиях и заклятиях. Но все королевство знало, что гильдия волшебства использует стихотворные заклинания, кроме самых могущественных волшебников. Как видно, ее подружка принадлежала к их числу. Нелла, прокашлявшись, поспешила сменить тему. «Я думала, нам придется тебя будить. Ты почему так поздно не ложилась?» «Скоро бал. Мне надо было закончить платье». Исао сочувственно вздохнул. Он тонировался в принце и начинал ерзать при одной мысли о новой одежде. «Значит, ты шьешь себе наряд, да?» Нелла оглядела друзей. Исао фыркнул. «Не шьет и не будет, пока это зависит от госпожи Инакида». «Это как понимать?» «Но...» Алиана задумалась, подбирая вежливые слова для описания мачехиных придирок. «Эти Инакида...» Всегда сдержанный Исао с отвращением покачал головой. «Работать на мастера Лео тоже не сладко, но эти Инакида вроде трехглавого ночного дракона». «Это говорит король теста?» — отозвалась Нелла. «Значит, так и есть». Алиана рассмеялась прозвищу, но тут же возразила, вспомнив Кабу, свою главную и самую жгучую тайну. «Уж, конечно, ночные драконы подобрее моей мачехи». Теперь расхохотались все трое. «А давай я закончу это платье, а ты тогда сможешь заняться своим?» — предложила Нелла. Алиана просияла и тут же сдулась, как моти, который Рейца вчера выхватил у нее из рук. Рисовый колобок тут же хрустнул у него на зубах, только его и видели. Алиана осталась голодной. «В том-то и дело, мачеха каждый день находит, что переделать», — вздохнула она. «И каждая переделка утомительнее прежней. Если бы я не тратила время на самые малюсенькие стежки, все платье уже было бы в дырках. А если ты сейчас сошьешь мне платье, боюсь, Рейца его изорвет. Хотя я уже придумала, какое платье мне хочется». Если бы умела, Алиана шила бы себе платье нежнее шелка из дрожащих лунных лучиков, а из лучей зари соткала бы яркий, как огнецвет, шлейф. В волосах сверкали бы небесные звезды, лучили свинцом, а бальные туфельки она сделала бы мягче облачка, чтобы легко леталась в танце. Когда она войдет в бальный зал, все взгляды обратятся к ней. Гости станут переговариваться. «Королевский наряд!» И кто-то у нее за спиной шепнет: «Она похожа на будущую королеву!» Только Алиана не была волшебницей. Завернуться в клочок неба или уговорить мачеху купить ей готовое платье в лавке одинаково невозможно. Она просто успокаивала Неллу, чтобы подруга не волновалась. А на самом деле без материи ей не обойтись. «Все, что тебе нужно, уже здесь, только руку протяни. Иногда приходится поискать, чего не достает, но оно здесь, надо только сделать шаг, верь в будущее». Голос звучал мягко, как сияние летнего дня, ласково, как шевелящий коврики ветерок. Сердце у Алианы гулко стукнуло. Она посмотрела на друзей. Те, весело подразнивая друг друга, уминали пирожные. А бабушки Мари не было. Она знала, что бабушки больше нет. Но, обводя взглядом пустое облачное небо, вспоминая чудесное прошлое, она увидела то, чего ей не доставало. Оно все время было здесь. Белые подушечки с золотыми блестками. «Она сошьет себе платье. На него уйдет вся ткань с ее чердака. Последнее, что и осталось от бабушки Мари. Но платье у нее будет». Часто застучало сердце. Если сделать простую выкройку, а ей не с чем выглядеть пурпурной пчелой, как Рейна, шить совсем недолго. «Ты не забывай, что можно в любое время исполнить наш план», — бодро сказал Исао, оторвав ее от обдумывания выкройки. «Это какой?» — заинтересовалась Нелла. Исао принялся объяснять. «Их план. Воздушный замок, который они выстроили из надежд и мечтаний, когда еще жива была бабушка Мари, и Алиана не прочла ее последнего письма. А все же исполнение тех надежд и мечтаний приближается вместе с балом». Письмо тяжело оттягивало ей карман. Бумага была легче перышка, и все равно уголок кололся сквозь тонкую ткань, терся о кожу, напоминая о данном бабушке Маре обещание. Исао с увлечением рассказывал Нелле о возможностях стать подмастерьем. «Я почти добился зачисления в ученики пекаря в городишке Мияда. Это в восточной части королевства. Но они закрыли прием заявок из-за случайного пожара в доме, после которого у них не осталось мест для новичков. Но должны скоро отстроить». «Ужасно жаль», — вздохнула Нелла. «В следующий раз, когда буду в тех местах, пролечу над домом пекаря и зачарую его от пожаров. О, а если к тому времени вы оба будете там, загляну в гости?» Глаза у Исао стали, как полная луна над головой. «Вот было бы здорово! Алиана, нам надо туда пробиться!» Алиана чувствовала себя так, будто уронила на пол стакан, и все обедающие разом уставились на нее. «Я... Разве плохо было бы?» — вздохнул, втянув чистый, как иней, воздух Исао. «Если бы нам можно было странствовать по всему королевству!» «Наверняка нам встретилось бы множество приключений». Алиана смотрела на горизонт. Там, где земля встречалась с небом, скользнул чуть заметный лучик рассвета. «Когда-то я днем и ночью об этом мечтала. Те странные времена, которые теперь называю когда-то». Алиана проглотила комок в горле. «Только я обещала остаться здесь хотя бы до бала селян». «А все-таки...» Нелла с сомнением покосилась на оставшуюся внизу гостиницу. Она уже видела, как гоняли там Алиану. «Для тебя нашлись бы и другие дела. Ты так ловко выпутываешься из трудностей, так же ловко, как распутываешь нитку при шитье. Ручаюсь, тебе стоит только поглядеть на диких зверей, которые выгоняют Хаята за ограду, или на компанию старателей, разругавшихся из-за лучшей комнаты в гостинице. Ты сразу придумаешь, как все уладить. Это особый дар, Алиана, редкий дар. Просто ты еще этого не поняла. И еще столько занятий для тебя. То есть, если ты сама не хочешь здесь остаться...» У Алианы от ее слов сжалось в животе от кислого ужаса. «Я здесь счастлива, как есть, как уж как есть». Нелла подняла брови. «Я и без заклинаний слышу, что это неправда. Из-за хрустального облачного стола на нее грустно смотрел Исао. «Правда?» Алиана постаралась вложить слова побольше искренности. «Мне нужно остаться в Нарасине хотя бы до бала селян. За мной долг». Она, медленно преодолевая боль, рассказала ведьме о гибели отца. И как ей было одиноко, пока бабушка Мария однажды вечером не позвала ее к себе на чердак, и как чердак стал ее тайным убежищем, до самой бабушкиной кончины и ее последнего письма. Не просто было объяснить, как много значила для нее эта старая женщина. Она была и тихими вечерами, и теплой чашкой чая. Боль в уколотом иголкой пальце тут же смягчалась ласковым поглаживанием по голове и удобной повязкой. Все это вызывало такие чувства, каких Алиана не умела толком выразить в словах. Расплатиться за такую доброту она и не мечтала, но твердо решила в память о бабушке заботиться о мачехе и ее детях. «Твоя бабушка Мари тобой гордилась бы. Я и хотела бы тебе возразить, но я понимаю», сказала ведьма, легонько пожав Алиане руку. И Алиана едва ли не впервые почувствовала, что ее услышали. И хотела задержаться в этой минуте, упиться лунным светом, ласковым ветром. Ей хотелось пленить это мгновение и жить в нем вечно. Но красота воспоминаний была не более чем окошком в прошлое. Минула секунда, и время потекло дальше. Бабушка Мари ушла навсегда. Исао надо возвращаться в пекарню, а Нелла очень скоро получит новое задание. Алиана останется одна со своими заботами, с грудой починки и с платьем, которое придется шить почти из ничего. Что-то мелькнуло в небе за плечом у Неллы. Черная полоска на рассветных золотисто-голубых тонах. Алиана прищурилась, смотрелась. Похоже на голубя, только плоская и тонкая. «Что это было?» «Птица?» Исао обернулся. «Твой хрустальный голубь сменил цвет?» Ведьма резко вздохнула. «Это вызов. От гильдии волшебства?» «Не уверена», — Нелла нахмурилась. «Но черная кайма — знак, что сообщение срочное». Бумажная птица покружила вокруг них и метнулась в подставленную Неллой ладонь. Та стукнула палочкой. «Откройся», и листок развернулся. Ведьма забегала глазами по строкам. Глаза ее округлялись, лицо бледнело с каждым прочитанным словом. «Что случилось?» — спросил Исао. «Мне пора», — выдохнула она. «Это Хаята пишет. Прорыв щита». Алиана нахмурилась. «Но в прошлый раз, когда мы загоняли домой ворон каменок, вы так легко его починили». «Наверняка ничего страшного», — Нелла рассеянно кивнула. «Я постараюсь скоро вернуться». «Ты нас вниз спустишь?» — Исао отряхнул руки. Быстрый взмах палочки, и облака развеялись. Подушки стали спускаться плавно, как листья на ветру. И вот Алиана снова коснулась ногами крыши. А ведьма сбросила с себя плащ, обратила его в метлу и тут же вскочила на нее. «Я этого разговора не забуду, мы еще не договорили». В сердце Алианы пробился побег надежды. Исао и Нелла помахали ей на прощание. Исао побежал домой, ведьма скрылась в чернильных тучах, зловеще надвигавшихся с края небосклона. Алиана трудилась над платьем для Рейны и все ждала, ждала, но ведьма не возвращалась.